Глава 14. Чихательный порошок. Стук крышки ящика, конечно, разбудил многих. Послышались шаги и скрип открываемых дверей. Вот-вот должны были появиться учителя. Джулиан со злостью оттолкнул Элизабет, что девочка едва устояла на ногах, и помчался предупреждать остальных. Элизабет не поняла, куда он скрылся, и вернулась в спальню. Надо же! Она поймала Джулиана на месте преступления. Он воровал печенье. «Ну, теперь я выведу его на чистую воду», — решила Элизабет, забираясь в постель. «Пусть не сомневается». А Джулиан подбежал к общей комнате и распахнул дверь. «Скорее! Всем по кроватям! Элизабет засекла меня, когда я доставал печенье, и подняла страшный шум. Если вы не поторопитесь, нас всех сцапают». Дети поспешно принялись рассовывать угощения по своим ящикам у стены и пустым партам. А потом потушили свечи и пустились на утек, надеясь, что не оставили слишком много крошек. Мальчики побежали к своим спальням, а девочки к своим. «Проклятая Элизабет!» Не успев отдышаться, проворчала Арабелла и, сняв халат, нырнула в постель. «Веселье было в самом разгаре, а она все испортила!» Учителя проснулись и, недоумевая, спрашивали друг друга, откуда весь этот шум. Только мадемуазель, которая спала ближе всех к комнатам первого класса, ничего не слышала. Она очень удивилась, когда мисс Рейнджер открыла дверь и разбудила ее. «Может быть, это первоклассницы подшучивают друг над другом?» — сонно пробормотала француженка. «Сходите посмотреть, мисс Рейнджер». Но когда мисс Рейнджер вошла в спальню к девочкам и включила свет, там было тихо. Все дети, казалось, мирно спали. «Пожалуй, даже слишком мирно», — подумала мисс Рейнджер. Элизабет видела, как включился свет, и уголком глаза следила за учительницей. Должна ли она рассказать ей, что произошло? Нет, пожалуй, не стоит. Лучше она объявит об этом на школьном собрании. Пусть все услышат и удивятся. Мисс Рейнджер погасила свет и вернулась к себе. Она так и не поняла, откуда исходил весь этот шум. Может, школьный кот вышел на охоту и уронил что-нибудь? Мисс Рейнджер легла в постель и уснула. А Элизабет долго ворочалась без сна, думая про Джулиана и печенье. Теперь она была уверена, Джулиан — гадкий воришка. Все эти разговоры о том, что он поступает как хочет и позволяет другим делать то же самое, лишь способ оправдать свои отвратительные поступки. «Когда я встану на собрание и всем про него расскажу, ему мало не покажется», — думала Элизабет. А дети злились на Элизабет за то, что она так внезапно прервала их веселье. «Может, стоит проучить ее хорошенько?» — надувшись, сказала Арабелла. «Да она же не знала про вечеринку», — возразил Джулиан. «Хотя ей, наверное, хотелось узнать, чем вы занимались, когда так поспешно разбежались и шмыгнули в свои постели». Элизабет и в самом деле удивилась, но она знала про день рождения Арабеллы и решила, что, наверное, девочки приходили к ней поиграть. А что намечается вечеринка, она и представить не могла. «Не надо ей ничего говорить», — сказал Джулиан. «Тогда мы сможем продолжить сегодня ночью. Пусть остановит нас, если догадается». Никто не упрекнул Элизабет в открытую в том, что она испортила всем праздник. Но все неодобрительно косились на нее, и это ее очень задевало. Джулиан придумал, как отплатить Элизабет за испорченное веселье. Он рассказал остальным про свой план. «Я изобрел особый чихательный порошок. Если насыпать его между страницами учебника, то у Элизабет начнется приступ чихания прямо на уроке». Шутка всем пришлась по вкусу. Перед вечерними уроками Джулиан проскользнул в класс, подошел к парте Элизабет, открыл ее, нашел учебник французского и пересыпал страницы своим порошком. Он получил его случайно, когда ставил опыты и вдруг заметил, что на него напал чих. Джулиан постоянно что-нибудь придумывал, такое, что раньше никому и в голову не приходило. Насыпав между страниц белый порошок, он осторожно закрыл книгу и положил ее на место. А потом, усмехаясь, выскользнул из класса. То-то Элизабет удивится. И мадемуазель тоже. Прозвенел звонок, и школьники разошлись по классам. «Французский!» — простонала Дженни. «Господи, я наверняка все забуду, если мадемуазель опять начнет сердиться!» «А мне так спать хочется!» — призналась Арабелла Розмари. Она тоже выглядела усталой после ночного приключения. «Надеюсь, мадемуазель не выберет меня, если ей захочется на ком-нибудь сорвать свое дурное настроение. Пусть лучше Элизабет. Вот будет потеха, если она и впрямь расчихается». Первые 10 минут урока были посвящены устным заданиям. Потом мадемуазель велела всем достать учебники. Элизабет взяла свой и раскрыла. Порошок сразу начал действовать. Когда Элизабет перелистывала страницы, легкие частички, взлетая, попадали ей в нос. Девочка почувствовала, что вот-вот чихнет, и достала носовой платок. «Апчхи!» Учительница не обратила на это внимания. И тут снова раздалось. «Апчхи!» Элизабет, чихнув еще раз, даже испугалась. Уж не простудилась ли она? Мадемуазель подняла глаза, Элизабет попыталась сдержаться. Это ей удалось, но ненадолго. Дженни продолжала громко читать вслух текст из учебника. Она дошла до конца страницы и перевернула на следующую. Все ученики сделали то же самое. Элизабет тоже перевернула страницу, и в нос ей влетела новая порция порошка. Девочка почувствовала новый приступ чиха и поспешно поднесла к лицу платок, но сдержаться не смогла. Звук получился такой громкий, что заглушил чтение Дженни. Некоторые дети стали украдкой посмеиваться. Они ждали продолжения. На этот раз Элизабет чихнула так громко, что мадемуазель подскочила на месте. «Хватит, Элизабет!» — рассердилась учительница. «Прекрати чихать! Ты мешаешь занятиям!» «Я не могу сдержаться!» — пролепетала Элизабет, по щекам у которой текли слезы. Порошок оказался очень сильным. Тут уж мадемуазель разозлилась не на шутку. «В чем дело, Элизабет? На прошлой неделе тебе вода капала на голову, а теперь вот чих напал. Я этого не потерплю!» А в ответ раздавалось «Апчхи!» Весь класс покатился со смеху. Учительница в гневе стукнула по парте. «Элизабет, стыдись! А еще староста! Немедленно прекрати чихать!» «Апчхи!» — отозвалась Элизабет. У детей от смеха уже текли слезы по щекам. Такой потехи они никогда прежде не видывали. «Выйди из класса и не возвращайся!» — велела мадемуазель. «Не желаю больше тебя видеть на моем уроке!» «Но, мадемуазель, пожалуйста, пожалуйста!» — взмолилась Элизабет. Но учительница подошла к ней, схватила за плечи и вывела за дверь. Захлопнув за Элизабет дверь, повернувшись к классу, она строго на всех посмотрела. «Это совсем не смешно!» — сказала она. «Совсем не смешно!» Однако мальчики и девочки думали иначе. Они изо всех сил пытались подавить улыбки, но время от времени кто-нибудь все-таки прыскал в кулак, и тогда весь класс заходился от смеха. Мадемуазель страшно рассердилась. В наказание она велела ученикам переписать вечером стихотворение из учебника, но даже это не заставило их остановиться. Расстроенная Элизабет стояла за дверью и недоумевала. «С чего это я вдруг так расчихалась? Может, у меня начинается простуда? В классе я чихала без остановки, а теперь-то все прошло. Все-таки мадемуазель поступила неправильно, выгнав меня». И тут к ужасу Элизабет в коридоре вместе с учителем музыки мистером Льюисом появился Уильям, председатель школы. Элизабет захотелось провалиться на месте. Уильям сразу догадался, в чем дело. «Элизабет, неужели тебя снова выгнали из класса?» — спросил он. «Рита мне рассказывала, что так уже было на прошлой неделе. Ты что, забыла? Ты же староста!» «Не забыла», — пролепетала Элизабет. «Мадемуазель выгнала меня за то, что я не могла перестать чихать. Но я это не нарочно, Уильям, правда!» «Но сейчас же ты не чихаешь?» «Да. Я перестала, как только вышла из класса». Уильям пошел дальше, решив, что Элизабет просто его разыгрывает. «Надо обсудить это с Ритой», — подумал он. «Не годится, чтобы старосту выгоняли из класса за недостойное поведение. Она не должна подавать плохой пример». Элизабет не догадывалась, что это Джулиан так подшутил над ней. Она подумала, что чихала потому, что и в самом деле простудилась, и очень удивилась, когда так и не заболела. «Что ж, расскажу обо всем на собрании», — решила она, — «и поделом Джулиану. Пусть все узнают о его проделках. Я знаю, мне поверят, ведь я староста».